Прекрасный душ. Я не помню, чтобы так сладко спал в городе. Так сладко спать вообще невозможно. Мне ничего не снилось, и я чувствовал себя отдохнувшим, бодрым, веселым. Готовым любить башню, этот прекрасный уровень и всех, кто здесь жил и встречался мне. Поднял голову с подушки, и углы комнаты залил мягкий приглушенный свет. Первым предметом, который я увидел, едва начав соображать, был «What the fuck?». Он лежал на тумбочке напротив моего лица и настойчиво подмигивал красным огоньком. Я притянул его к себе и посмотрел на экран. Там красовалась маленькая цифра 1 в круге. Едва я нажал на нее, как из угла экрана выскочил желтый объемный шар с глазами, ртом и тоненькими ниточками, которые изображали, видимо, ноги, на которых этот нелепый шар скакал в границах маленького экранчика. Поплясав перед моими глазами, желтопузый смешно сложил губки бантиком и резко распрямил их, изображая поцелуй. А затем, помахав еще одной невесть откуда взявшейся тонкой ниточкой, растворился в воздухе. Послание было от Евпатории. Впрочем, я мог догадаться сразу. Пора было запоминать цвета друзей. Как я заметил, все цвета What the fuck совпадали с цветом наших ламп. Ну, кроме Фе, лампа которой была прозрачной, а What the fuck — желтым. Всех их я видел с правой стороны экрана, а значит, мои друзья были где-то, сказать, рядом или поблизости применительно к масштабам уровня я бы, конечно, не решился, но, по крайней мере, пределы уровня, пока я отсыпался, никто из них не покинул. Я присел на кровати и задумался, залипнув в одну точку на стене. Конечно, мне не хотелось ничего отвечать Торе, да и ждала ли она ответа. Ей было хорошо здесь, и я мог лишь порадоваться за подругу, но по-настоящему меня волновала не она. Я выбрал желтый квадратик из списка, притянул его к центру экрана и расширил. «Как спалось, Фе?» — набрал я. Да, вот именно так и написал. Мне ничего другого не пришло в голову. Я сидел на кровати, не спеша одеваться, вставать, куда мне вообще было спешить здесь, и думал о наших отношениях с Фе. Что у меня к ней? Ведь ничего же не было в городе, только симпатия, добрые приятельские чувства. Не лучше ли оставить все так? И разве башня? Лучшее место для того, чтобы строить любовь? А с другой стороны, что теперь есть у нас, кроме башни? У меня она, я у нее, ну и наша компания. Почему же я так стремлюсь выделить нас двоих, будто мы в чем-то особенные, еще особеннее тех, кто рядом с нами, вокруг нас? Какая-то сила влекла меня к Феодосии, а после ее прекрасного преображения с этой силой становилось все труднее совладать. Думал я и другое, конечно. А вдруг и нет никакой силы? Вдруг она только кажется? Что это возникающее чувство, это осторожная, пугающая сама себя тихая страсть, лишь отвлекающий маневр, неверная дорога, которая уводит нас от истинной цели, от того, зачем мы здесь? Она не открывает нас друг другу, а напротив, прячет друг от друга, что, познавая ее, отдаваясь ей в собственных мыслях, мы становимся все дальше от себя настоящих и тем самым только приближаем расставание, которое здесь вряд ли можно отыграть назад. Я стер сообщение. Была мысль отправить что-нибудь Инкеру, например, один из тех дурацких желтопузиков, но лень одолела ее. Встал и прошелся по маленькой комнатке, разгоняя свет. Он становился ярче лишь там, где я появлялся. И чтобы вся комната освещалась равномерно, мне пришлось неспешным шагом обойти ее. Но результат оставил меня довольным. Здесь было светлее, чем дома. Хотя разве эта комнатка не была моим домом теперь? Кажется, я толком ничего и не рассказал о ней, но, говоря по правде, и рассказывать-то нечего. Увидел дверь, вставил лампу, прочитал воздушную надпись «Для новоприбывших ищи зеленый свет». Оказался в длинном коридоре, множество дверей справа и слева, перекрестки и снова двери, двери. Разве что без меликов и их дурацких дорожек. Зеленый свет отыскался быстро, он горел над одной из дверей. Снова вставил лампу в раскрывшееся рядом с дверью отверстие. Дверь довольно заурчала, распахнулась. Ну и все. В комнатке было что-то вроде антресоли, ну или не знаю, как такое называлось в башне. В общем, небольшой шкафчик, чтобы спрятать лампу. Я произнес секретное слово, которое должен был говорить всякий раз, чтобы достать свою лампу, иначе металлическая дверца антресоли не раскрылась бы. Зато за лампу я мог быть спокоен. Какое слово? Не скажу. Секретное же. Я привык хранить секреты. Когда я зашел, здесь мерцал бледный ядовитый свет, но по мере того, как ходил по комнате, он сменялся на теплый домашний. Стены были украшены приятными узорами с оттенками бледно-зеленого и голубого. Почти половину всей комнатки, если не больше, занимала мягкая комфортная кровать. Возле нее стояли массивные тумбы. Был еще туалет, почему-то рядом со входом в комнатку, но что о нем говорить? Самой главной странностью комнаты и разочарованием для меня стало то, что здесь не было окон. На первый взгляд это кажется жутковатым, ведь в комнате без окон должно быть темно, некомфортно. Но сложная система освещения работала здесь так, что недостатка в свете я не ощущал, да и в комфорте, признаюсь, тоже. Разве что его могло быть больше, но ведь и мы, севастопольцы, неприхотливый народ. Однако окно есть окно, и место, где его нет, каким бы оно ни было удобным, я никак не смог бы назвать домом. Собственно, окно — это и есть дом. Я мог здесь ходить, играя со светом, мог сидеть, крутить вот за фак в руке, мог спать, наконец, но совершенно не представлял, что здесь можно делать еще. Отоспавшись и включив весь свет, просто ходил по комнате, надеясь придумать себе занятие. В стене напротив кровати я увидел маленькую дверку. В отличие от двери туалета, которая так бросалась в глаза, что ее легко можно было перепутать со входной, это была бледна и будто бы пряталась от взгляда. Она была того же цвета, что и стена, и ее очертания можно было заметить, лишь пристально вглядываясь, или же совсем случайно, как произошло со мной. Похоже, дверь была настолько узкой и низкой, что в нее было необходимо пропихиваться, влезать. Конечно, она сразу увлекла все мое внимание. Что могло быть интереснее загадочной двери? Я слегка надавил, и дверь поддалась, отъехала назад и отодвинулась влево. Такое я видел лишь в наших троллейбусах, да и то лишь в некоторых изредка встречавшихся на широкоморке. Из открывшегося проема, как ледяной водой из кувшина, меня обдало белым светом. Нечто подобное мне встречалось в салоне Преображения, но там было хоть что-то, кроме идеальной белизны. Здесь же ничего. Но я совсем не испугался, ведь куда страшнее было остаться снаружи, в комнате без окна, поселиться в ней жить. И шагнул в проем, не раздумывая. Я был даже готов упасть, лететь, не видя дна и содрогаясь от мысли о приземлении. В конце концов, однажды я уже это прожил. Под моими босыми ногами оказался пол, хотя и скользкий и холодный, но твердый. Я сделал по нему пару шагов вперед-назад и остановился, терпеливо ожидая, пока глаза привыкнут к белизне и, наконец, проступят очертания нового помещения. Оно оказалось довольно узким. На расстоянии протянутой руки со всех сторон находились стены, чуть выше головы потолок. Я много раз зажмуривался и снова открывал глаза в надежде увидеть что-то еще, кроме этой белизны, но все было напрасно. Меня тревожило, что дверь назад может захлопнуться, и я окажусь замурован здесь. Палец уже бродил по экрану вот за фака, выбирая цвет квадратика, кому бы написать. Ну, конечно, Феодосии. Вот и появился повод. «Фе, ты проснулась?» — отправил я и подождал, но на экране не появилось ничего, кроме моих же слов. Нужно было убираться отсюда. Но едва я это решил, как дверь плавно и бесшумно, но быстро встала на место. Я лишь успел ухватиться за ее край, но не смог помешать ей. Я пережил не лучшие моменты. Рассказывать о них не буду. Какой молодой парень захочет вспоминать моменты своего отчаяния, паники? Хвастать тут нечем. Но не ради хвастовства, потому что так и было, скажу одно. Первым делом я подумал. Там осталась лампа. Бросался на дверь. Сидел, голый, в белом сиянии, обхватив руками лицо, боролся с отчаянием, но в конце концов у меня был вот the fuck, а значит, не все казалось потерянным. «Прости, это важно. Я опять атаковал Фе сообщениями. У тебя есть такая дверь в комнате, напротив кровати или где-нибудь еще? Ты можешь ее не увидеть, но...» Я закусил губу. Продолжить фразу было трудно, но необходимо. «Прошу тебя, Фе, поищи ее, это важно, я, кажется, влип». Наверное, стоило это написать раньше, не успел я отправить последнюю фразу, как на экране тут же появился ответ Фе, и он меня ошарашил. «Разденься», — увидел я на экране. «Эй!» — переспросил я. «Ты со мной?» «Тебе придется без меня», — ответила Фе и добавила желтопузика с розовыми щеками. Он ничего не делал, а только крутил башкой, ну или сам крутился. «Но зачем это нужно?» — отправил я. «Не бойся», — тут же ответила Фе, и я хмыкнул. Чего уж, сам расписался в своей слабости. «Подними руки над головой, коснись ими потолка». «Ты уже была там?» — недоверчиво спросил я. «Да», — ответила Фе, — «это было великолепно». Я вдруг почувствовал ее. Объяснить это было трудно, но я словно увидел ее рядом с собой, ощутил тепло и спокойствие, которое она источала. Каждая буква ее сообщения улыбалась мне, заставляя улыбнуться и меня. «Иногда лучше не отвечать», — решил я и бережно положил вот the fuck в угол комнатки. Затем встал по центру, скрестил пальцы и вытянул руки вверх, дотронувшись обеими ладонями до белого потолка. И вдруг надо мной зажглись желтые лампочки. Одна, вторая, третья. Это случилось так быстро, что я и не заметил, как они взяли в кольцо идеально ровной световой окружности моей ладони. А едва я осознал, что произошло, на меня мощным напором хлынула вода. Я успел только что-то вскрикнуть, нечленораздельное или ругательное, да это и не важно, и вдруг понял, как это приятно. Мое истрадавшееся, уставшее тело наслаждалось каждой капелькой теплой воды, словно все его клеточки молили об этом. И вот, наконец, их мольбы были услышаны, решил я. Ведь грязь действительно меня беспокоила. Я задумывался о том, чтобы помыться, едва покинул социальный лифт. Я даже застонал от удовольствия и рассмеялся. Ну, стоило ли так бояться, дурачок? Ведь можно было догадаться, что здесь моются. Просто моются, фи. «Какой же ты стал мнительный!» — укорил я самого себя. И тут посмотрел вниз. На белом полу зажглись такие же яркие лампочки, взявшие в круг мои ноги. Вода, ударяясь об пол, достигала пределов круга и исчезала, словно капли растворялись на полу или даже в самом воздухе. Это казалось невероятным. Я замер, стараясь найти объяснение, как и подобает севастопольцу, простому человеку, но то, что случилось потом, заставило меня забыть даже о круге. То, что случилось потом, было чудом. Вода вдруг приобрела нежно-розовый цвет, и из обеих окружностей, верхней и нижней, хлынул пар. Я даже успел испугаться, подумав, что на меня полилась кипящая вода, но довольно быстро понял, что это не так. Дым клубился вокруг, обволакивал, скрывая стены помещения, будто пеленал меня, как ребенка, заматывал в розовый кокон. Я почувствовал, как дует теплый воздух, словно оказался на левом море. Прикрыл глаза и ощутил прикосновение. Это было так неожиданно, но совсем не страшно, словно я этого и ждал, словно за этим, нет, не только оказался здесь, за этим появился в мире. Я открыл глаза и увидел фея. Вернее, это была не совсем она, скорее ее приглушенный силуэт, словно бы настоящая фея укрылась несколькими полупрозрачными тканями. Все вокруг оказалось размыто, и невозможно было понять, то ли передо мной нечеткий силуэт девушки, то ли я вообще утратил нормальное зрение. Но мне совсем не было страшно. Я чувствовал блаженство от ее прикосновений. Я наслаждался ею столь внезапно, вопреки всему, что я знал о жизни, возникшей передо мной. Я знал, что это не она, что ее нет здесь. Я не сомневался в этом. Но тактильные ощущения были так прекрасны, что мне совсем не нужно было визуальных. Я прежде не чувствовал в себе такого прилива желания, возможностей, сил, и чуть не сошел с ума, сдерживая себя от того, чтобы наброситься на этот силуэт в порыве страсти. И в тот момент, когда, как мне казалось, готов был потерять рассудок окончательно, я вдруг увидел пятно на стене, а в нем... В нем я увидел свое спасение. Заставил себя не смотреть на силуэт фе и едва отвернулся от видения, как оно начало слабеть, растворяться в розовом воздухе. Только тогда я понял, что стою совершенно сухой и голый, и сверху давно не льется вода. Я приклеил взгляд к пятну и подался вперед, разглядывая его. Это оказалось круглая наклейка. А может и не наклейка вовсе, может это изображение проступило прямо на поверхности стены, таким же неведомым образом, как происходило все остальное в башне. В тонком красном круге я увидел изображение голого человека. У него не было лица, глаз, волос, было вообще непонятно, мужчина это или женщина. Человек согнулся в полупоклоне и обнимал сам себя. Помню, я подумал, только этого мне не хватало. Ну что, в конце концов, за хрень? И красное кольцо вокруг рисованного человека, это ведь оказалось не кольцо вовсе, а надпись мелкими буквами. Я наклонился, чтобы суметь разобрать их. «Прекрасный душ и я». Прочитал я вслух по слогам и хмыкнул. «Ну да, то, что душ, я понял, но в башне все имело название, значит, это было важно. Зачем? Это я вряд ли смог бы понять. У нас в Севастополе душ был простым. Мама с папой заливали воду в большую канистру, Та висела над головой, я вынимал затычку, и холодная вода лилась на голову, только успевай помыться. А зазеваешься — все, нет воды, так и стой в мыле. Но в этом душе не было ни мыла, ни воды. Здесь были только чувства, что накатывали на меня волнами. Это была не фея рядом со мной, и меня рядом с ней тоже не было, но это были мои чувства, неотделимые от меня и даже от настоящей феи. Именно они и были душем. Нижняя часть кольца, образованного буквами, гласила: «В случае неполадок сомкните ладони и коснитесь пола». Я обернулся и снова увидел фе. Она была все дальше, и силуэт ее все прозрачней. Но она была. «Какие нафиг неполадки?» — беззаботно подумал я. «Все супер здорово!» И, подумав так, я попытался обнять фе, но это не получилось. Я ошарашенно выдохнул и снова устремился к силуэту, но тактильного контакта больше не было. Рука бродила по воздуху, не натыкаясь ни на что осязаемое. Фе исчезала на моих глазах. Зато я снова увидел картинку. Она будто пульсировала на стене, отчаянно привлекая к себе внимание. И тогда я понял, что нужно сделать. Я обнял себя. Все исчезло. И силуэт, розовые пары, и это непонятное явление, принятое мною за наклейку на стене. Меня снова окружали четыре белые стены. «Эй!» — я сделал вид, что обращаюсь к кому-то неизвестному, скорее, чтобы просто приободрить себя. «Так неинтересно!» Пришлось снова скрестить пальцы и дотянуться до потолка. На потолке забегали желтые лампочки, и я приготовился к тому, что меня вновь окатит розовой водой. Но вода на сей раз не появилась, и даже то, что было вокруг меня, белые стены, пол, потолок, исчезло. Я оказался совсем в другом месте, и это место, конечно, никак, вот просто совсем никак, не могло умещаться в четырех стенах душа, пусть и такого прекрасного. Я оказался в Севастополе. Только это был странный город, знакомый мне лишь очертаниями. Я не видел его таким. Вместо чистого радостного неба над головой сгущалась темнота, в которой неподвижно висели, не мерцая, белые точки-крапинки, на уровне крыш домов сгущался пар, как от кипящей воды. Я сделал несколько шагов и почувствовал хруст под ногами. С тревогой глянул вниз и не сразу понял, что там, а нагнувшись, увидел листья. Обычные листья деревьев. Но что с ними случилось? Почему их так много валялось под моими ногами? Ими была устлана вся улица, и люди давили их подошвами, словно не замечали. Вся улица окрасилась в два цвета — желтый, оранжевый, и это было безумно красиво. Листья мертвы, догадался я. Они отмерли и слетели с деревьев. Но почему так случилось? Ведь наши деревья всегда были живы, всегда зелены, сочны. «Что же вы делаете?» — крикнул я в сердцах. «Вы что, не видите?» Прохожие смотрели на меня с непониманием. На них были странные черные одежды, похожие на пальто, до пят с огромными пуговицами и обувь на толстой подошве. «Где они все это взяли, в Севастополе?» — удивился я. «Люди шли и давили подошвами листья. Но разве так было можно? Зачем?» «Посмотрите!» — обращался я к незнакомцам. «Это было дерево, а теперь что?» Они пожимали плечами и уходили. По асфальту под моими ногами разливались темные лужи, и в них тоже стелился туман. И в них отражался я. «Что же это такое?» — думал я в отчаянии. «Куда я попал? Не может мой Севастополь таким быть! Севастополь — это радость, это зеленый, дышащий теплом и светом город, дышащий радостью, жизнью самой, наконец!» Но жизнь как будто отмирала вокруг меня, а люди... Сильнее всего меня поражали люди. Они не замечали этого, словно так и должно быть. Ты жив, ходишь по улицам, а вокруг тебя мертвые деревья и мертвое небо над головой. Я повернулся и увидел длинный забор, из-за которого виднелся второй этаж дома. Черные зияющие дыры вместо окон пугали. Крыша была разрушена. Кажется, жильцы покинули его. Смотреть на бывший дом было больно и страшно. Я отвел взгляд и увидел, как резко контрастировал с этим зрелищем сам забор. Он был раскрашен, словно картина, во все самые яркие цвета, и чего на нем только не было. Зеленые ветви деревьев, море, лица красивых девушек, красные и розовые сердца, пушистые хвостатые коты, несколько солнц разных размеров, хотя все ведь знали, что солнце бывает только одно, а главное — птицы. Множество птиц, самых разных. Они были настолько красивы, что даже пытаться передать такую красоту словами глупо. Я медленно шел вдоль забора и не верил, что этих птиц нет, что они не настоящие, а плод чьей-то фантазии. В нашем городе не рисовали на заборах, а тем более не рисовали так. У них были глаза, и они так смотрели, словно въедались в тебя, прогрызали сердце, заставляли его плакать не от жалости и не от умиления, а от простого осознания, что есть такая красота, что она возможна, доступна, но никто не видит ее, не замечает, не понимает, что это и есть красота жизни. «Так вот от чего отмирают листья», — тревожно подумал я, — «вот от чего сгущается пар, от чего чернота накрывает город». «Это не Севастополь!» — закричал я отчаянно. «Это не мой город, Севастополь!» И в тот же миг, как будто реальность хотела вступить со мной в перепалку, а может, просто посмеяться надо мной, я увидел папу и маму. Они шли, молчаливые, уставшие. Она держала его под руку, и, кажется, они совсем не видели меня, увлеченные своими мыслями. Я смотрел на них, и по щекам стекали тонкие ручьи. Но это не были слезы. Просто с неба полилась вода. Я вспомнил на мгновение, что до сих пор в душе, а значит, в башне. Значит, нет ни этого забора, ни этих птиц, ни города, ни мамы с папой. Я не думал прежде о них, но были они и были. Наши отношения бывали разными, примерно как у всех, но я не думал о них как о паре, как о любивших, любящих друг друга людях. Я не видел их такими, хотя они были самыми обыкновенными. Они просто шли, и с картинки на заборе на них и на меня глядели эти птицы, невозможные, невообразимые. А потом они так же исчезли, как появились, и я долго стоял, тер глаза в надежде, что зрение обманывало меня, что помутнение пройдет, и я вновь их увижу. Но возле забора был только я один. Меня ощутимо трясло, и не только потому, что я был голым, чего никто, кроме меня, удивительным образом не замечал. Было по-настоящему холодно, и когда я дышал, изо рта у меня шел пар. Холод сковывал движение, но я решил противиться ему и ускорить шаг. Кажется, я знал ближайший перекресток, он вывел меня на широкоморку. Точно, здесь все было родным. И спуск в метро, и троллейбус, и остановка. Все, кроме неба и мертвых листьев. Но когда ни родное небо, ни родные деревья, может ли быть родным город? И может ли быть он родным, если... Я всматривался вдаль, силясь понять, что еще не так в этой странной реальности. И, наконец, воскликнул. «Башня!» И прохожие шарахнулись в сторону. «Здесь нет башни!» Я дошел до знакомой остановки, той, что пролетал, спеша скорее увидеть Инкера и Фей, и где, бывало, подбирал случайных людей, просто чтобы помочь, или где сам садился на троллейбус, было и такое. Я любил троллейбусы, любил кататься в них. Остановка была такой же, какой я запомнил ее, скамейка, навес и высокий столб. Но появилось и кое-что новое. К столбу выше человеческих голов крепился странный предмет. Это был белый круг, спрятанный под стекло и разделенный на равные доли одинаковыми черными полосками. От центра круга отходили две такие же полоски, различавшиеся лишь размером, длинная и короткая. Длинная двигалась, перемещаясь от одного деления к другому, а медленная как будто стояла на месте. Люди проходили, останавливались, поднимали глаза к странному кругу и ускоряли шаг. Красно-желтые листья гроздьями липли к стеклу, а затем продолжали полет или падение. А затем все вокруг стало таким же белым, и холод усилился, а вместе с ним множилась в сердце печаль. Вместо мертвых листьев на голову посыпалось что-то маленькое, белое и острое. Оно кололо щеки, попадая на лицо, и, оказавшись на ладони, превращалось в воду. Вся дорога подо мной стала внезапно белой, усыпанной этими странными комьями. Я опять поднял взгляд и увидел, как бешено крутятся полоски в середине круга, а небо над головой стало беспросветно черным, лишь медленно двигались в сторону точки сборки огромные серые облака. Я не мог видеть прежде, как облака движутся. Мой взгляд застыл, и я забыл о холоде, о башне, о прекрасном душе, обо всем. Но так продолжалось лишь до того момента, как перед моим взором возник гигантский шар, устремившийся в небо. Он чинно покачивался и медленно набирал скорость, и где-то внутри него горел красный огонь. Я смотрел на огонь, и мне становилось теплее. А вскоре стало совсем тепло. Вокруг меня шли маленькие люди, они были закутаны в толстенные, несуразные, немыслимые для Севастополя одежды, и были похожи на луковицы или на маленькие мячики, смешно подпрыгивающие на земле. Их было так много, что я и не стал считать. Очарованный зрелищем, я просто стоял и смотрел, прикрыв срам, но маленькие люди, кажется, меня совсем не замечали. Кто-то из них зачерпывал белые хлопья прямо с дороги и скатывал в шары, большие поменьше, а другие также деловито ставили маленькие шары друг на друга. Они галдели, шумели, пели, непрерывно что-то кричали, но я видел и понимал, они счастливы. Они были как те птицы, как мои мама и папа, как мое чувство к фее, как живое небо, вопреки черноте и холоду. Да что там, они просто были. Они провожали гигантский шар, который летел все выше и выше, победив притяжение Земли и освещал весь черный город своим теплым светом. «Мы тебя любим, небо!» — кричали они. «Мы тебя любим!» И я смеялся, плакал, подставлял губы под эти белые хлопья, которые уже не казались такими острыми, которые были сладкими, которые успокаивали, которые шептали вместе со всеми. «Мы тебя любим! Любим!» Я в последний раз глянул вверх и вскрикнул. Все маленькие люди посмотрели на меня и замерли, и волшебство разрушилось. Страх вновь напомнил о себе. Теперь мимо серых глыб облаков плыл уже не шар, пущенный маленькими людьми. Там плыла моя лампа, и она разрасталась. Она заслоняла собой небо, и внутри нее пылал настоящий пожар. Мой рот скривился в ужасе. «Еще немного, и огонь прольется на город. Еще немного, и нам всем конец». Я резко обнял себя, но видение не исчезло. И тогда, пересиливая ужас, только бы успеть, успеть! Нагнулся и дотронулся обеими ладонями до земли. Отдышался, обтер себя полотенцем, дверь в комнату была открыта, и я не стал испытывать судьбу. Схватив дрожащей рукой «what the fuck», нырнул в проем. Я не спешил встречаться с друзьями. Фе больше не отвечала, а после того, что пережил в прекрасном душе, я стеснялся писать ей. Что если она тоже знала про мое видение, переживание? Но ведь не я сам придумал его. Это все душ? Да, звучало, конечно, нелепо. А что, если я? Нет, я ведь всего лишь пустил воду, дальше само. А вдруг у нее было то же самое? То есть не то же, конечно, вдруг у нее был я? За этими мыслями я позабыл о Торе, Керче, Инкермане. Мне все было ясно с ними. Все они были просты, предсказуемы в своих желаниях, намерениях. Хотя, вспоминая, как все было, я уверен, что это мне только казалось. Для каждого из них я был так же прост, если не проще. Для каждого из них было проще все. Это я намеренно ли, в силу ли обстоятельств стремился все усложнить. Но пусть так. Ведь мне нужно было понять, что происходит вокруг, где мы все, чего ждать и зачем. Этот проклятый вопрос «зачем?», который никогда меня не мучил в Севастополе. Я познакомился с ним в башне. Несмотря на буйство эмоций, пережитых в прекрасном душе и связанных с чем угодно, но только не с мытьем, я чувствовал себя свежим, чистым и воспрянувшим, как бывало после купания в городе. А значит, это все-таки был настоящий душ. Но то, что я пережил в нем, снова и снова всплывало в память, выдергивая меня из коридора, по которому я шагал, пытаясь найти выход из села, утягивая в укромный угол размышлений и фантазий, как паук утягивает муху. Я выпадал из реальности, останавливался. Перед моими глазами вновь был черный город. Странные мертвые листья и острые белые иглы. Маленькие люди и шар любви, пущенный с земли им навстречу, и, конечно же, мама и папа. И фе. Все это складывалось в один ряд, переплеталось друг с другом, образуя одно целое, неделимое, мою жизнь. Когда, наконец, справился с потоком воспоминаний, я стал чувствовать себя увереннее и веселее. Я представил, будто только что вышел из своего авто, закрыл дверь и гуляю теперь по городу. Пусть это был вовсе не город. Я странным образом чувствовал, как прикипал к уровню, к его удивительным приключениям, к тому же душу, вот the fuck. Я врастал в него против своей воли, а вернее так, воля бездействовала, и это, несомненно, было плохо. Я вспоминал о еще одной прелести уровня. Мне очень понравились разноцветные коктейли из супермассивного холла, и настроение было таким, как будто их действие еще не прекратилось целиком, оставив самую малость где-то на донышке души, словно стакана. Ровно такую, чтобы вспомнить наслаждение и захотеть еще. Я твердо решил отправиться на поиск чего-нибудь подобного. Возможно, после всех переживаний стоило слегка прийти в себя и лишь затем продолжать параноить. А что, может, именно это случилось со мной? По версии той же Тори, все было именно так. Я вышел из спальника, как про себя обозначил село, и принялся искать коктейли. Окружающий шум почему-то воспринимался слишком болезненно, совсем не так, как было до моего сна. Он давил на уши, плющил голову, отзывался тупым сверлением в глубине мозга и очень хотелось пить. Я не знал, как дойти до супермассивного холла. Возвращаясь на отключки, я совсем не запоминал дорогу, но в глубине души надеялся найти поблизости такое зазеркальное местечко, где угощают стаканами, но где нет всего этого шума. Нет веселья супермассивного холла, нет суеты всего этого уровня. А что, если вся башня такая же шумная? Что, если чем выше, тем сильнее бурлит и непонятная жизнь? Я только попробовал, — размышлял я. Выпил всего чуть-чуть. И что, уже подсел? Но ведь такого не случилось с душем, с другими развлечениями башни. Надо бы узнать у них, в чем секрет коктейлей. Точно, надо бы спросить. Я заглядывал за шторы, просовывал голову в зазеркальные залы, но больше не дивился всему подряд. То, что я находил там, больше не вызывало такого любопытства. Тем более я был один. В основном за зеркалами оказывались вещи. Бесконечные ряды бессмысленной и часто безобразной ерунды, которую можно было на себя напялить. Там крутились молодые девушки, дамы с легкой запущенной жильцей. Неподалеку скучали мужчины, уткнувшиеся в вотзефаки. «Может, тоже хотят коктейлей?» — подумал я и заметил обращенные ко мне вопросительные взгляды. Видимо, мой нос дольше обычного торчал в проеме. «Коктейли есть?» — произнес я. Мужчины хмыкнули и снова уткнулись в вотзефаки, потеряв ко мне интерес. Женщины же посмотрели с недовольством. Перемещаясь от проема к проему, я размышлял о том, как странно изменилось мое собственное мышление. Пришло бы мне в голову в Севастополе вломиться в чужую ограду и крикнуть хозяевам, не здороваясь, не представляясь, «Эй, мол, есть ли коктейли?» А здесь это было запросто. Что там, только это и было здесь запросто. Но при этом мне было сложно понять и примириться с тем, чему здесь посвящали жизни. В чем смысл, думал я? Ну, напялишь на себя хоть все это, а дальше? Все равно ходить в этих стенах, на этом уровне. Но хз, как у нас говорили, пережившие и отживающие. Нет, я не думал, хорошо ли это, плохо ли, но это было неинтересно. Проникнуть в башню, оказаться избранным, и что? За этим? Мне не верилось в такой расклад. Не потому, что не хотелось, а не верилось. Не получалось. С другой стороны, здесь был выбор. Только блуждая по всем этим залам, можно было провести целую жизнь и не заметить. Она всякий раз будет новой, по-своему, конечно, неизведанной. Она пройдет быстро, будто сгорит спичка, и мы не успеем испытать и малой части всего, что есть на этом уровне. Можно ли было мечтать о таком в Севастополе? Так почему же я тогда скучал? Проходил лестницу за лестницей, перекресток за перекрестком и везде встречал одно и то же. Там, где милая наивная Тори сказала бы «Вау!», я лишь тяжело вздыхал, вновь представляя коктейли и пытаясь укрыться от шума, который терзал голову. И только раз случилось что-то, заставившее меня почувствовать эмоцию, содрогнуться. Вспоминая тот внезапный страх, я думаю. Он тоже был, конечно, следствием коктейлей. Нельзя было так испугаться только от того, что посмотрел налево и вдруг, по центру, между проспектами, не обнаружил корабля. Но я испугался и очень. Едва осознав, что корабля нет на месте, достал вотзефак и принялся строчить, теперь уже не выбирая всем подряд. «Вы не видели корабль?» — так и писал я. «Кажется, он пропал». Друзья откликнулись сразу. «Как же, корабль у него пропал!» — возмущенно ответил Инкер. «А то, что ты сам пропал, ничего?» «Мы все здесь пропали», — вступила за меня Евпатория. «Точно, мы пропали», — написала Керч, и я тут же представил, как она нахмурилась. «Ребята», — продолжил я, — «очень надеюсь, что все мы встретимся, например, в таком месте, которое все мы знаем». И на экране возникло сразу три одинаковых сообщения. «Корабль — как раз такое место», — торопливо печатал я. «Мы все видели корабль, ходили вокруг него, только теперь корабля нет, понимаете?» «Жалость какая!» — тут же отреагировал Инкерман и добавил сразу три дурацких желтопузика. Но я не стал изучать, что они делали на экране. Тот, кто отправил их мне, бесил куда больше. Я готов был разбить вотзефак о пол или выкинуть с высоты, но сдерживал себя. Лишись я этого устройства, вполне мог бы лишиться и друзей, и так и не встретиться с ними больше. «Ты кончай дурить», — написал я. «А ты кончай тупить», — отозвался Инкерман. «Здесь не один корабль, вспомни, и полно свободного пространства, где никаких кораблей нет. Наверное, ты попал в такой участок». Я отер пот со лба и принялся тихо ругаться. Ну как, и вправду, мог забыть такое. И переположить всех из-за чего? Из-за глупости? Я ускорил шаг, не понимая, куда иду, словно хотел уйти от своего позора. В голове застучало, и еще больше захотелось сладких коктейлей. А когда я, наконец, его увидел, то совсем не поразился. С высоты корабль смотрелся дешевым, сделанным наспех макетом, каким, как я полагаю, теперь и был. Никто не вкладывал души в это строительство. Уверен, те, кто строили его, не понимали сами, зачем это делают. Для кого? Для чего? Серая палуба, пустая, безжизненная поверхность, без опознавательных знаков, без дверей, ходов, тросов и канатов и всех необходимых для движения, для работы судна приборов. Я не понимал в них, не знал, что они из себя представляют, как могут выглядеть. Одно было неоспоримо. Ведь где-то они должны были находиться. Но нигде ничего не было. Я уже молчу о людях. Признаться, уровень успел приучить меня к мысли, что люди здесь кучкуются в зазеркальях, ну, в крайнем случае, на мелодорожках или в залах супермассивного холла, но никак не на кораблях. Зато везде, где только возможно, к кораблю цеплялись гирлянды, крепились разноцветные фигуры и надписи на непонятных языках, а может, не надписи вовсе, а имитации их. Здесь много что было имитацией. Я поднял глаза и увидел огромные мачты этого бессмысленного судна, которому не суждено сдвинуться с места. Они поднимались до самого потолка и были увешаны все той же светящейся бессмыслицей. Смотреть на это становилось скучно. Мой вотзефак подал сигнал. «Что ты видишь?» — прочитал я сообщение от Инкера. Я вспомнил почему-то. Когда был совсем еще маленьким и мало чего знал о мире, мама с папой кидали похожий корабль, только умещавшийся в ладони, в огромный таз, в котором меня мыли. Наверное, чтобы не было так скучно и отвратительно купаться. Пожив, я полюбил это занятие. А что до корабля? Он представлял собой овал с двумя прямоугольниками, большим и маленьким, изображавшими трубы. Грубый пластмассовый овал, который хранили несколько поколений моих недалеких, и сохранили-таки для меня. А я оказался последним, и мне передать некому. Да и нечего передавать, ведь в башню я его не брал. И вот я водил этим пластмассовым убогим корабликом из стороны в сторону, рассекая гладь мыльной воды и не зная еще ни про левое, ни про правое море, но интуитивно догадываясь, что эта игрушка, наверное, должна плыть. А потом я покусал его, прогрыз в нем несколько маленьких дыр, и корабль принялся терпеть бедствие. Наполнялся водой и отправлялся ко дну. «Я вижу проспект, корабль, зеркала», — начал было писать я и застыл в изумлении. Напротив, над широким, большим в несколько раз, чем обычный проемом, красовалась надпись, сложенная из нестройных разноцветных букв. «Стройка». Я пожал плечами, стер сообщение и написал: «Вижу стройку».